Заключение. Мы вместе прошли по ступенькам к эмоциональному интеллекту. Осознанность, чувство, внимание, доверие, гибкость, интуиция, ритм. Мы убедились, что все эти вещи от природы свойственны каждому из нас, и каждый может их развивать и использовать. Конечно, у нас разные характеры, разный опыт и разные трудности. Каждому какие-то ступени хорошо знакомы, а другие даются сложнее. Герои аудиокниги тоже прошли свою часть пути со мной. Многие их открытия скорее внутреннего толка и не описываются языком формальных достижений. Другие вполне впечатляют и стороннего наблюдателя. Артём уехал на полгода в Латинскую Америку, где занялся фотографией. Дела поставил на паузу. Игорь пока не придумал, как расширить бизнес, но создал несколько перспективных побочных проектов и элегантных схем. Говорит, что заседания у него теперь длятся не дольше 22 минут, а вопросы решаются легче, чем раньше, когда они длились по часу-полтора. Зарина получила место генерального директора в другой компании и зарабатывает теперь в 6 раз больше. Жанна подружилась с девушкой, которая каждое утро делает ей кофе, решилась завести собаку и раз в неделю разрешает себе, проснувшись, некоторое время просто поваляться в постели. Илья теперь работает на себя и совершенно счастлив, что ему не нужно находить общий язык со всем колхозом и соответствовать каким бы то ни было корпоративным требованиям. Судя по его соцсетям, теперь он вместе с семьей путешествует. Надя попросила начальство о свободном графике, при этом ее доходы не снизились. Она вышла в устойчивую ремиссию, ведет группу поддержки для женщин, переживших рак. Человек, который пытался уволить ее, когда она болела, сам попросил у нее прощения и признал, что вел себя по-свински. Костя стал вдвое чаще шутить, втрое чаще смеяться чужим шуткам и выглядит еще моложе, чем раньше. Деньгам с ним, судя по всему, тоже стало интереснее. Чудес и простых рецептов в жизни не бывает. Невозможно полностью изменить себя. Достаточно добавить немного нового опыта, попробовать разные техники и приемы, о чем-то задуматься, что-то лучше почувствовать, и вы обязательно увидите результат. Я считаю эмоциональный интеллект самым главным человеческим навыком. Мне кажется, что в него входит все, что нам нужно и для успеха, и для счастья. Наверное, я преувеличиваю, но таково мое мнение, и вы можете его проверить на собственном опыте. В заключение я предлагаю вам чуть более 4 десятков техник, с помощью которых можно повышать свои способности на разных ступенях эмоционального интеллекта. Упражнения я выбирал долго и из большого множества. Очевидно, что подобных микросамовоздействий сотни, если не тысячи. Я взял эти, потому что, по моему опыту, именно они обладают оптимальным сочетанием простоты и эффективности. Например, дыхательная медитация имеет огромный потенциал, но научиться ей далеко не так просто. Есть техники и методики, требующие времени и некоторые перестройки жизненного уклада. А эти упражнения годятся абсолютно всем. Я часто предлагаю их и в группе, и для самостоятельной работы. Как выполнять упражнения? Первое. Постарайтесь не относиться к ним как к обязанности. Мне необходимо, я должен, противоположно всему, чего мы можем и хотим добиться. Второе. Часто и по чуть-чуть. Прелесть этих упражнений во многом именно в том, что для них не нужно ни особого места, ни особого времени, ни инвентаря. Делать их, как по другому поводу выразилась одна интересная историческая деятельница, подлинно, как выпить стакан воды. Третье. Выберите несколько самых нужных и или самых приятных техник. Хорошо, если вы будете чувствовать удовлетворение, радость во время или после их выполнения. Но и трудно — тоже хороший знак. Когда мышца начинает работать, она может и поболеть немного. Это относится и к другим вещам, которые можно упражнять. Удачи вам. Понимать и чувствовать себя. Телесное. Опустите руки в холодную, затем в теплую воду. Обратите внимание на ощущения. Как они меняются? Подойдите к окну и сфокусируйтесь на точке вдали, затем на точке на стекле. Повторите несколько раз. Когда садитесь на стул, перепробуйте несколько разных поз. Примерьте, какая удобнее. Задавайте себе вопросы о телесном комфорте. Жарко? Холодно? Ноги устали в обуви? Пробуйте уловить, когда и что ваше тело говорит вам о ваших моментальных состояниях. Когда вы напрягаете плечи? Когда задерживаете дыхание? Пройдитесь по телу и найдите точки, в которых сейчас ваши мышцы напряжены. Расслабьте их. Ритм деятельности. Делайте паузы из 4 частей. Остановиться и отвлечься, задать себе вопрос, дождаться ответа, вернуться к обычной жизни. Устраивайте себе контролируемые паузы в деятельности. Несколько раз в день встать и пару минут просто посмотреть в окно. Выйти из офиса и полчаса погулять. Зайти в магазин и посмотреть на товары или в сквер, на деревья и людей. Внимание и восприятие. Тренируйте способность переключаться. Разговаривайте одновременно с несколькими людьми. Перестраивайтесь с диалога в мессенджере на писание документа. Включайте несколько дел одновременно и преодолевайте дискомфорт, быстро переключаясь с одного на другое. Выключайте гаджет в дороге и просто смотрите в окно. Вниманию необходима порция скуки. Парный танец, волейбол, теннис, секс — это не только приятно, но и полезно, так как задействует большой объем спонтанного оперативного внимания. Исследуйте свое восприятие. Сколько оттенков цвета вы можете различить? На какой скорости движения перестаете видеть боковым зрением обочину? Как изменится видение мира, если зажмурить один глаз? Практикуйте рисование с натуры. Это помогает увидеть все. Прислушайтесь. Какие звуки вы слышите? Насколько силен фоновый шум города, который мы привыкли не замечать? Какие звуки доносятся издалека, какие вблизи? Какой тембр голоса вам легче распознавать, а какой труднее? Чувства. Придумайте краткие обозначения для своих моментальных состояний. Например, какое-то из них обозначьте треугольником, какое-то молнией или цветком, и записывайте время, когда вы их почувствовали. Ведите дневник, и в нем во время более или менее длительных настроений кратко описываете свои чувства и поводы к ним. Иногда перечитывайте его. Попросите близкого человека или сотрудника говорить вам ключевое слово. Если он заметит, что вы собираетесь принять важное решение, находясь в неподходящем для этого моментальном состоянии. Рисуйте комиксом мысленно или на бумаге. Представляйте фильм, картинку, сценку с воображаемой драматургией про ту ситуацию, о которой думаете или которая происходит сейчас. Если вас обидели, а вы не можете ответить, сложите фигу в кармане или выйдите в соседнее помещение и скорчите зеркалу зверскую рожу. Когда вас охватывает сильное чувство, попробуйте вспомнить, когда я чувствовал подобное раньше. Если у вас есть чувство, которое охватывает вас часто, придумайте ему уникальное имя. Не называйте его обычным словом — обида, злость. Попробуйте назвать его более точно и индивидуально. Учитесь смотреть на чувства с разных сторон. Как его видит ваш собеседник? Как его видно из шкафа, со стороны? Узнавать другого. Какие ассоциации вам приходят в голову в связи с собеседником? Кого он напоминает? В разговоре мысленно выключите звук и посмотрите на человека более внимательно. Что вы можете сказать о том, как он держится, движется? Попробуйте каждый раз, когда встречаете знакомого человека, находить в нем новую, ранее незамеченную деталь. Попробуйте находить такие детали каждый день в человеке, с которым живете. Посмотрите на вашего собеседника и задайте себе вопрос. В какой фазе жизни он находится? Каким был ребенком и каким будет стариком? На кого он похож? Какие люди из прошлого, сцены, обстоятельства всплывают в памяти? Составьте списки хороших и плохих качеств собеседника. Скажем, 5 качеств, которые мне нравятся, и 5 таких, которые не нравятся. Попробуйте представить себе контекст его жизни. Как он встает утром, кого он любит, что делает охотно, где живет. Применяйте правило 50 взглядов. На человека надо посмотреть примерно 50 раз, и тогда ты можешь сказать, что кое-что о нем знаешь. Быть в диалоге. Постарайтесь заметить сами или попросите понаблюдать другого, близкого человека или доверенное лицо. Как меняется ваш голос, тон, темп речи, когда вы смущены, скрываете злость или обиду, напряжены, стремитесь что-то доказать и в других случаях. Где в теле возникает напряжение? Проверьте челюстные мышцы, горло, плечи и спину. Попробуйте делать паузы во время разговора. Делайте их поначалу чисто технически. Собеседник что-то сказал, а вы даете тишине побыть 2-3 секунды. Сколько времени вы способны слушать, не раздражаясь и не перебивая собеседника? Попробуйте замечать невербальные детали в разговоре. У кого какое выражение лица, движения, ритмы? Как связаны невербальные знаки собеседника и происходящее в разговоре? Попробуйте влезть в шкуру собеседника и догадаться, что он ощущает сейчас. Ему жарко, комфортно, не терпится уйти. Ему нравится писать в блокноте. Он с интересом слушает вас. Отслеживайте, сколько «да» реакций и «нет» реакций вы даете в разговорах и почему. В какие моменты вы это делаете? Спросите себя в разговоре, хочется ли вам приблизиться к собеседнику или отдалиться. Спрашивайте себя, что вы чувствуете в данный момент. Практикуйте маленькие взаимодействия с людьми, которых вы встречаете. Поздоровайтесь с продавщицей и улыбнитесь ей. Кивните человеку, который придержал перед вами дверь. Чем больше маленьких необязательных контактов, тем лучше подпитывается ваш эмоциональный интеллект. Старайтесь невербально взаимодействовать с сотрудниками, партнерами по переговорам. Кивком спросите, не налить ли воды или не прикрыть ли шторы. Будьте в контакте. Это заряжает и вас, и окружающих. Поддерживает постоянный молчаливый контекст диалога. Возьмите с собой на переговоры несколько предметов, которые можете вынимать и располагать на столе. Это работает как материализация и укрепление границ. Дайте человеку авансом что-то маленькое и приятное, можно даже нематериальное. Подстройка под темп и тембр собеседника — простое, доступное и мощное орудие эмоционального интеллекта. Освоить его способен абсолютно любой, а качество диалога меняется кардинально.